Риндилл заметил, что мужчина был одет в доспех, прикрытый серебряным табардом с красным знаком 4. Две красных крыльев были нарисованы по обе стороны той 4. В отличие от своих товарищей, тот человек имел три белых гусиных пера на шлеме. Это придавало вояке определенную элегантность, не ухудшая поля зрения, и если уж говорить о боевых украшениях, то Риндилл увидел и худшие. Можно было с уверенностью сказать, что Мейс Тирелл никогда не бывал на поле боя, ведь павлиные перья, украшавшие его наплечники, без сомнения бы ослепили его и привели к гибели очень быстро. Так что это и есть славная гвардия Джоффри. Его это заинтриговало, и лорд записал в памяти, как эти воины себя ведут, окружив повозку, плечо к плечу, быстро выполняя приказы, хотя и не без странных смешков между собой. Очевидно, это ветераны. «Толкайте», — приказал их лидер Центурион. Кажется, их так называют, и люди надавили как один, соединяя силы и медленно выталкивая поломанную телегу в одну сторону. Что-то заскрипело, прежде чем на дюйм сдвинуться с места в выбранном направлении, и люди прервались на вздох. Очевидно, это займет немало времени. Херберт скорчил рожу. Здесь было бы достаточно места для нас, если бы они просто отошли в сторону. Дикон явно разделял это мнение, нервно теребя вожжи, пока у него не лопнуло терпение, и юноша двинулся вперед, крича что-то голосом, который считал командным. Не все уроки Риндилла вылетели ему из головы. «Ладно, эй вы, время истекает, и вы перекрываете путь лорду. А теперь отойдите в сторону, пока вас не потоптали». Риндилл сжал губы, но не мог во всеуслышание обругать сына. Командный голос или нет, но сын точно плохо выучил уроки терпения. Один из солдат обернулся и указал рукой на дикона. «Отвали, маленький лорд, мы здесь заняты делом», — сказал тот. Остальные воинов расхохоталось, а дикон едва поверил тому, что услышал, приобретая багряный цвет кожи. Жители Рогового холма никогда так себя не вели. «Ой, Джефф, кажется, он сейчас расплачется», — воскликнул другой солдат, получив в ответ взрыв хохота, когда они опять начать давить. «А ну позакрывали рты», — прикрикнул Центурион. «Следующий, кто снова откроет пасть, тот будет нести почетный караул до конца месяца». Он наградил Риндилла извиняющимся кивком, получив в ответ то же самое, лишь со стиснутыми от гнева зубами. «А теперь толкайте. Путешествие в Харренхолл очевидно затянется надолго». Дикон обнажил меч. Херберт и его люди, вышколенные, лояльные мечники, все как один повторили тот жест со скрежетом стали. Лицо сына исказилось от ярости и стыда, когда он указал мечом на того болтливого простолюдина. «Немедленно сойди с дороги. Дважды не буду предупреждать». На пути воцарилась жуткая тишина, вызывая появление муравьев на спине Риндилла, прежде чем он успел приказать Херберту спрятать оружие. Он тренировал этих людей, чтобы они были почтительны дикону как самому себе, и если лорд уже берется за меч, то страже стоит поступить так же. Он не мог отменить предыдущие приказы ради какого-то самозваного мужика-наемника. Люди вокруг дороги шарахнулись назад, Центурион обернулся к прибывшим. Он посмотрел на дикона и его стражу, прежде чем остановить взгляд на Риндилле, держа руку на рукояти меча на поясе. «Этот муж знаком с кровопролитием. Этот мальчишка явно лишь недавно прибыл сюда», — сказал гвардеец. «Предлагаю вам, господа, утолить жажду из наших водяных мешков, пока ждете». Дикон наклонился вперед. «Ты оглох, идиот». «Я, дикон». «Замолчи», — вмешался Риндилл, не отводя взгляда от Центуриона. Стражи Торли превосходили количеством гвардейцев, но в глазах пехоты не было видно никакого страха. Солдаты лишь похватали в руки одноручные топоры, оставив в покое поломанную ось. Двое из них позади повозки стояли довольно близко от кучи сложенных алебард, так что, видимо, успеют схватить их при возможном столкновении. Риндилл взбесился от гнева и почувствовал, как челюсть сжимается, когда взглянул на упрямца. «Я родом не из речных земель, а из простора», — сказал он, едва скрывая гримасу. «Но, насколько мне известно, закон требует, что по требованию лорда житель должен дать проход по дороге или по реке так быстро, как только может, освобождая путь». Он кивнул, указав подбородком на обочину. «Если вы все отойдете, то мы проедем мимо вас, и этот спор будет забыт». Простолюдины вокруг о чем-то напряженно зашушукались, отдельные из них дернулись в сторону. Риндилл почувствовал, что он что-то не учел, когда Центурион шагнул к нему. Белые перья заколыхались под порывом осеннего ветра. В его взгляде уже не было ни единого намека на почтительность, лишь искренний проблеск стали. «Я родом не из простора, мой господин, но я родом из Вестероса, и я знаю закон. Вы угрожаете сталью королевским кулакам. Не делайте этой ошибки дважды». Дикон захохотал. «Король, король прикажет повесить вас, вы, глупые членососы!» — закричал кто-то из толпы. «Ага!» — воскликнул еще кто-то, — «это же кровавые четвертые! Никто, кроме самой короны, не имеет права приказывать убийцам дракона!» Риндил моргнул, снова остановив взгляд на табардах. Все они были нарисованы алые крылья, которые окружали их знаки четыре. Толпа начала закипать, простой народ подходил все ближе. «Бьюсь об заклад, что это очередной насильник, такой же, как тот говнюк Эшфордец!» — закричала какая-то женщина. «Мы стояли за короля, когда прилетели драконы, а теперь они прибыли сюда указывать нам, что делать!» «А ну замолчали!» — закричал Центурион, оборачиваясь. «Я не видел ни одного из вас с оружием в руках, когда мы добивали Ригаля!» Толпа откатилась назад, люди забормотали между собой, опуская взгляды себе под ноги. Он качнул головой. «Но от вас этого и не требовалось. Поэтому вы и кормите, и заботитесь о нас. Вот для чего существует гвардия. А теперь возвращайтесь к своим делам». Он обернулся к гвардейцам. «А вы, ребята, что встали? Или я давал вам команду перестать работать?» «Нет, господин», — послышался хор голосов. «Так почему вы не продолжаете перетаскивать?» Эти слова ускорили их возвращение к работе, как выстрел из арбалета. Воины навалились на телегу с новыми силами. «Слышал это, Дикон?» «Вот это я понимаю, командный голос», — сказал Риндил, осторожно разглядывая уже расходившуюся толпу. «Только что едва-едва не начался бунт. Какого черта, может, и вправду здесь не хватает сильной руки? И ради семерых, сын, спрячь меч в ножны», — прошептал он сурово, — «и вы все тоже». «Простите, мой господин», — ответил Харберт. Его люди молча выполнили приказ. Риндил решил показать пример своему своенравному сыну, сидя на лошади и глядя прямо вперед, терпеливо ожидая. Нечасто он жалел о немалом расстоянии между роговыми холмами и королевскими землями, но сейчас стало очевидно, что что-то очень необычное случилось в центральном Вестеросе за последние несколько лет, и он не был уверен, нравится ли это ему. Центурион подошел к ним, распихивая людей и ругаясь, и протянул Ринделлу водный мех. «Находчивый мужчина», — подумал лорд ворчливо, вежливо глотнув воду. «Непривычные законы или нет, но это все могло бы закончиться значительно хуже, если бы не здравый смысл и опыт этого воина». Он кивнул ему. «Спасибо, Центурион, Тойл», — ответил тот, также сдержанно кивнув ему. «Бывалый воин всегда узнает другого». Центурион еще с мгновения смотрел на лорда, прежде чем продолжить. «Позволите дать вам совет, мой господин?» Риндил кивнул, сдерживая недовольство, глядя вниз с седла. «Ведите здесь себя осмотрительно», — сказал гвардеец, понизив голос. «Рогатый лев беспокоится. Он готовится к чему-то великому, и пусть семеро смилуются над тем, кто стоит на его пути, потому что никто другой уже не поможет». Риндил слегка вздрогнул, почувствовав мурашки на спине, и ветер задул снова, донося кряканье чайкой красноватые листочки из божьего глаза. «К чему-то великому». «Да», — ответил Тойл. Он оглянулся назад к своим солдатам и вверх, к поврежденному замку, выросшему у озера. Старшие товарищи говорили, что еще никогда не видели его таким, и это всегда означает лишь одно. Он снова взглянул на Риндила. «Войну, войну, против кого? Уже не осталось ни одного дурака, который бросит вызов его правлению». Тойл пожал плечами. «Я знаю не больше, чем вы, господин. Опять же, должны прибыть тумановые странники». Он покачал головой. «Бешеные первые». Риндил посмотрел вверх на скопление облаков, темных из-за будущего дождя, которые собирались на севере. «Почему ты это мне рассказываешь?» «Потому что ваша репутация летит впереди вас, лорд Торли», — ответил тот, слегка наклонив голову. «И если произойдет война, то нам быть на одной стороне». Риндил уклончиво хмыкнул. Он стал чувствовать себя увереннее, когда начал думать о собеседнике, как о рыцаре, а не простолюдине. Лорд перевел взгляд на рисованные красные крылья на табарде. «Так это правда?» Тойл и сам взглянул на табард, а потом на лорда. «Полнейшее. Как будете у ворот, то посмотрите вверх». Солдаты наконец закончили работу и позвали Центуриона. Владелец телеги же наградил их одним из целых бочек в качестве благодарности. «Ладно, лучше мне вернуться, прежде чем они напьются при исполнении службы», — сказал Тойл, кивая Ринделлу. Мужчина понизил голос. «Не забудьте того, что я вам рассказал, мой господин», — добавил он, скользнув взглядом по дикану, и держите своего птенца при себе, не позволяйте ему своевольничать». Риндил нахмурился от этих слов. «И что бы это должно было значить?» «Это значит, что это не ваши земли, это земли королевства», — ответил тот, словно это что-то объясняло. «О роговом холме я слышал только хорошие вещи, и все же, убедитесь, что ваша прислуга будет себя достойно вести, иначе некоторые из них могут кончить свои дни, танцуя с драконом». Тойл пошел назад после того запутанного предупреждения. Дорога наконец опустела благодаря легкому дождику, что разогнал часть путников. «Дикон, Харберт, не ловите сов», — приказал лорд, пришпоривая коня вперед. «Пришло время выведать, что тут творится, черт возьми». Интерлюдия. Терли, часть 2. Они увидели дракона задолго до того, как достигли ворот, разбитую, искалеченную гору гнилой плоти и поломанных костей. Ветер шевелил массивные разорванные крылья с каждым порывом, долетая из божьего ока, и качал полковое знамя, что торчало из глазницы чудовища. При жизни это был настоящий монстр. Разбитые зубы выглядели острыми, словно выкованные из валерийской стали, несмотря на вред, а между длиннющими ребрами можно было бы поместить целый отряд солдат, и еще бы оставалось свободное место. «Наверное, это Риегаль», — сказал Риндил. Он не смог скрыть появление трепета в собственном голосе. «Значит, те слухи были правдивыми?» — спросил Дикон и оглянулся, вздрогнув. «И те воины на самом деле являются убийцами драконов?» Риндил не ответил. Его люди ускорила скорость езды, ведь дождь стал сильнее, стекая в две канавы вдоль мощеного пути. Удивительно, насколько эта мостовая ускоряла время путешествия, особенно для всадников. Однако стоимость, видимо, была невероятной. Вскоре стало понятно, что именно означало то таинственные танцы с драконом. Три фигуры колыхались, свисая с въездной башни, сразу под мертвым Риегалем, расшатываясь от ветра и дождя. Лорд застыл на месте, разглядывая бронированного рыцаря, третьего в ряду от них. На дощечке, прибитой к нагруднику здоровенного рыцаря Ишфорца, было написано «Насильник». «Ты знал его, отец?» «Вскользь. Мы встретились на турнире в Хайгардине». Он оглядел повешенных компаньонов рыцаря, заметив какого-то безымянного парня в порванной одежде, с аналогичной дощечкой, как и у сэра Пимброна. Сбоку от него висел не абы кто, а сам сэр Тантон Фассори, брат лорда Сидерхолла. На его дощечке было написано «Убийца». «А семеро», — молвил Риндил. Его конь встал дыбом, шарахнувшись назад. Риндил инстинктивно схватился за вожжи. Повесить двух рыцарей, словно простых воров, это красноречиво говорило о дисциплине, царившей за этими воротами, и немало про самого короля Джоффри, который мог так поступить, не рискуя, что его свергнут с трона. Терли знал этого рыцаря Фассория, и хоть они никогда не были близки, но Риндил все равно чувствовал себя ошеломленным, когда они двинулись вперед через жуткие врата. Внутренняя сторона стен выглядела полным контрастом к мрачному предупреждению, что висело над воротами. Огромные тенты и павильоны заполняли собой большой двор Харренхолла, склады с припасами прятались от дождя под немалыми навесами, закрепленными на каменных стенах. Повсюду толпились слуги, уверенно шныряя между многочисленными палатками и центральной башней. Риндил сжал зубы, оглядываясь. Весь Харренхолл напоминал сплошное море флагов. Они виднелись повсюду. Простирались со стены башен, свисали с оповозок и фургонов, даже укрывали собой целые секции главной башни. Прибывших приветствовало все разнообразие оружия. Боевые топоры и солнечные копья, мечи и катапульты, даже въездные врата и замки на клетчатом фоне. Розы, молнии, ульи, рыцари, руны и щиты смешивались и переплетались. И больше всего среди них виднелось животных, скалящих зубы кабанов и барсуков на фоне ярких красок, морских коньков и кракенов, что смотрели друг на друга, огромных крабов, что угрожали клешнями ревущим львам. Здесь собралась вся мощь Вестероса, следуя непреодолимому зову их короля, и именно его знамя доминировало над ними всеми. Над разнообразием красок развивалось серебро, лев с оленьими рогами, рычащий на яркую звезду. Знамя развивалось над центральной башней, в пять раз больше всех остальных знамен, окруженное знаменем баратионов из Королевской гавани с одной стороны и лютоволком севера, с другой. Кровавые 4-4 полка украшали бойницы замка, словно красно-серебряные мечи, охранявшие монарха. Там поселился король, подумал он, не то, чтобы Риндил ожидал другого, хотя он и не славился, как знаток истории, и все же Терли не был таким глупым, чтобы игнорировать историческую весомость такого собрания. «Отец Небесный», — прошептал его сын, здесь есть даже железнорожденные. Шеренги гвардейцев окружали выезд из ворот, выглядя довольно жалко под дождем. Крытые галереи были наскоро построены, чтобы защищать от осадков слуг, но задача этих мужчин явно была признана слишком весомой, чтобы обращать внимание на воду с неба. Безупречно одетый Герольд, несший на груди персональный герб короля, выступил вперед и изысканно поклонился. Легкий дождь лишь добавлял ему шарма. «Приветствую в Харринхолле, милорды, вы едва не припозднились. Откуда вы родом?» «Вы обращаетесь к Ринделу Тарли, лорда Рогового холма», — ответил Харберт, кивая на Риндела. «Рогов холм», — мужчина улыбнулся. Прекрасно он сделал жест, и Риндел едва сдержался, чтобы не схватить меч, когда перед ним появились слуги, помогая всадникам слезть с лошадей. «Не беспокойтесь, лорд Тарли, эта небольшая группа конюхов присмотрит за вашими лошадями. Лорд и его сын будут ли добры последовать за мной подальше от дождя?» «Должен отметить, что пир начался без вашего присутствия», — Герольд засмеялся собственной шутке. Один из слуг осторожно взял знамя Тарли из руки Харберта, очевидно, чтобы повесить на башню вместе с остальными. «Вот мы и прибыли», — подумал Риндел, устало вздохнув. «Теперь уже никто не сможет сказать, что Тарли относится легкомысленно на приглашение на совет. Мое имя Хасвин, я выполняю функции королевского советника в придворных делах. Пожалуйста, спрашивайте, если есть какие-то вопросы». Советник повел Риндела по крытой галерее, чья крыша гремела от дождя. «К центральной башне неблизкий путь, и поэтому мы поставили эти навесы, когда один лорд слишком промок во время прогулки. По крайней мере двое рыцарей сейчас мокнут за воротами», — заметил Риндел, украдкой оглянувшись назад ко входу в замок. Если эта фраза и зацепила Хасвина, то не выказал этого. «А те двое? Ну, когда так много лордов и рыцарей живут вместе в течение длительного промежутка времени, то определенные эксцессы неизбежны», — царедворец махнул рукой к знаменам. «Большинство зверей, там изображенных, это хищники, вы порой не обращали на это внимания?» Риндел пожал плечами, сохраняя молчание. «Но Тарли не такие», — продолжил Хасвин. «Они выбрали охотника в качестве геральдического знака, не ужасного хищного зверя, а убийцу, ловца хищников». Риндел нахмурился, более тщательно разглядывая собеседника. Мужчина как будто не имел выразительные черты, кроме узкого подбородка и маленького роста, хоть и одевался в роскошные вышитые одежды. Они прошли мимо нескольких огромных палаток, где находились те, кто, по мнению Риндела, должны быть стражами и слугами других лордов семи королевств. Большинство из них ели нехитрые блюда, постоянно размахивая винными бокалами, когда мимо них проходили чашники с напитками. «Выглядит, как будто за ними хорошо ухаживают», — молвил Риндел, меняя тему разговора. «Король верит в то, что нужно делиться хорошим настроением», — кивнул Хасвин, заложив руки за спину. «Сам Лев Ночи верит, что им это не помешает». Впереди на площади, сложившейся между павильонами, стоя на телеге, проповедовал не абы кто, а сам Септон немаленькой толпе, что собрался вокруг. Дождь приглушал слова, но не мог скрыть порывистые жесты. Жрец указывал обеими руками на знамя рогатого льва, так словно то была статуя Отца Небесного. «Вот и доверяй теперь королю, использующему септонов в качестве скоморохов». Пока они сдерживали ворчание простонародья, то Ринделлу было наплевать. Вскоре они дошли до главной башни, хотя завернули не в основные ворота, а вместо этого поднялись по закрученной лестнице и вошли боковым входом. Коридоры извивались и гнулись, пока они продвигались внутри массивной башни. Порывы ветра доносили повышенные голоса и бренчание лютин. Они прошли по очередной открытой галерее, откуда виднелся знаменитый зал 100 очагов. Помещение, достойное своего названия, полнилось ароматами жареной оленины и кабанины, дым и винные испарения смешивались в веселой атмосфере. Лорды, рыцари и леди формировали немалые группы у многочисленных костров, наслаждаясь пиром. Веселое зрелище выглядело несколько сдержанным, словно намекая на что-то скрытое и напряженное. «А сегодня они начали рано», — молвил Хасвин. Царедворец фыркнул. «Известно ли вам, что здесь расположено всего 30 костров, а не сотня, даже не 50?» Он качнул головой. «Вы не любите такие маленькие нелогичности, господин охотник?» Между ними воцарилось неловкое молчание, пока лорд Тарли пытался осмыслить слова низкого человечка, рассматривая странную фразу в поисках обиды, но так и не определился. «Опять же, почему я чувствую себя таким раздраженным? А семеро? Это таки был еще тот денек. Разве мы не пойдем на пир?» спросил Дикон, заполняя тишину собственным нетерпением. Хасвин сочувственно покачал головой. «Король желает встретиться с вами, и я имею целью исполнить это желание». Риндил наградил его двусмысленным взглядом. «Король желает предоставить мне аудиенцию, сразу по моему прибытию, таково его желание, мой господин». «Прекрасно, Дикон, полагаю, что лучше для тебя будет спуститься и найти среди гостей нескольких старых друзей, прибывших сюда перед нами. Мы, очевидно, немало не знаем». «Кажется, сын понял намек, медленно кивнув, прежде чем двинуться к ближайшей лестнице. Конечно же, Ринделу также будет чувствовать себя значительно комфортнее, обсуждая раздражающую тему наследования без присутствия потенциального наследника в той же комнате. Сын до сих пор сохранял некоторые остатки привязанности к Сэмвиллу, и поэтому лучше вести переговоры без его присутствия. Если мне уже и придется встретиться с королем, то стоит использовать эту аудиенцию на полную, и для этого требовалась информация, и как король провел последние несколько недель. Хасвин, зная, улыбнулся ему, продолжая идти. Дикон же исчез из вида. Он начал уставать от лордов и рыцарей, которые собираются в его залах и поедают припасы еды, зато в последние дни отдает предпочтение компании жены и отдельных друзей. Так что слухи о бесплодии оказались ложными, если он до сих пор уделяет внимание королеве. Вероятно, что лордам это не очень нравится. О, наоборот. Отсутствие доброго короля Джоффри на своих же собственных пирах сделало больше для сохранения общественного порядка, чем несколько повешенных гостей. Хасвин распахнул двойные двери, что вели вглубь башни. Алибарщики-стражники возле входа не обращали на них внимания, словно их здесь и не было. Знать чувствует что-то, витающее в воздухе. Что-то жестокое и опасное прячется в тенях. Хасвин снова усмехнулся. И на этот раз они не ошибаются. Ринделлу стоило поощрить этого на редкость болтливого слугу продолжать. А сам король, разве он не дает аудиенции своим лордам? На этой неделе нет. Только нескольким, там или здесь. Встречами со знатью преимущественно занимается королева. Но не в моем случае. Интересно, что же король мог желать от него лично? Люди думают о вас, как простом, замечательном командире, словно выкованном из стали, добавил Хасвин. Пока они шагали, оставляя звуки пира позади себя. «Не помню, чтобы спрашивал ваши оценки о моей персоне», — отрезал Риндел напряженным голосом. «Королевский советник или нет, но этот человек уж слишком опасно приблизился к границе допустимого. Надеюсь, что он не из убийцев драконов», — подумал лорд, украдкой осмотрев субтильную осанку наглеца. Они прошли сквозь несколько контрольно-пропускных пунктов, где караулили гвардейцы, хотя как будто никто из них даже не заметил их присутствия. Хасвин открывал дверь перед ним. «Но это не моя оценка. Я же сказал, что так думают люди, ваши люди. И все же они забывают, что вы не являетесь геральдическим зверем, мой лорд Терли», — слуга улыбнулся ему. «Ибо разве охотнику не подобает быть хитрым и терпеливым, ожидая появления дичи?» Советник приоткрыл последние двери, открывая вход в большой кабинет с витражными окнами на противоположной стене. «Будьте осмотрительны и попытайтесь не попасть в собственные ловушки, господин охотник. Вот это моя оценка. Да кем, черт возьми, ты себя считаешь?» Человечек успел отойти в сторону, прежде чем лорд смог сбить наглость с его рожи. Он сделал три быстрых шага вперед и поклонился. «Ваша милость, прибыл лорд Риндел Утерли, чтобы встретиться с вами». Еще два шага в сторону и жест в сторону Риндела. «Его милость, король Джоффри из дома Баратионов». Король что-то высматривал сквозь витражное окно. Коренастая фигура в полном доспехе, прикрытом изысканными одеяниями, с железным обручем на голове. Рядом с ревущим очагом шевельнулся серебряный лев, больше по размеру, чем тяжелый дубовый стол, стоявший перед королем. Зверь низко зарычал в Хасвина, прежде чем заговорил Джоффри. «Прекращайте играть в игры с моим двором. Я уже предупреждал вас насчет этого», — произнес он, даже не обернувшись. «Дождь мягко моросил за окном, но мой король», — возразил Хасвин. Его голос полнился желанием послужить на полную. «Я же только даю советы там, где это стоит. Разве вы не упоминали в разговоре о желании пообщаться с уважаемым лордом Терли?» Король медленно выдохнул. «В ближайшем будущем, а не сейчас. Разве у вас нет более неотложных дел с вашей собственной свитой, дел со скучающими воинами и песками? А здесь намечается такое интересное зрелище? Пожалуй, тогда вам следовало бы помедитировать посреди тех песков, ваша мудрость, возможно, именно там вы бы могли найти такое вожделенное просветление», — ответил король, без всякого намека на сарказм в голосе. Риндил чувствовал себя совершенно обескураженным, и предварительная осторожность оказалась верной. «Этот человек не является обычным слугой», — подумал он, понемногу продвигая руку к мечу. Хасвин широко развел руки в стороны, растопырив пальцы. «Вы слишком много углубляетесь в чтение трактатов об аэромантии, ваша милость. Учение стоит лишь поверхностного знакомства. Если вы лишь поверхностно его осмотрите, то пропустите центральную истину. Слишком много воды утопит дерево без корня», — король пожал плечами, глядя на дождь. «Пожалуй, вам стоило бы изучать чердрева, а не пески». Слова были сказаны на привычном языке, однако Ринделлу казалось, что диалог идет на квартийском. Выглядело, как будто это не была первая такая их дискуссия на эту тему. Король тоскливо вздохнул, глядя сквозь стекло. «Неужели они что-то прервали своим прибытием? Можете идти», — сказал он. Риндилл осмотрительно поклонился, но прежде, чем успел обернуться к выходу, то обнаружил, что мышцы, на удивление, не реагируют на приказы. Искренний шок от того ощущения приморозил его на месте. К северу от Гдата нет никаких движений, кроме песчаных ураганов. Молот ударит именно здесь, сумеречный король. Хасвин жутко усмехнулся. «Лучше вам ускорить приготовление вместе с вашим лордом-охотником». Король Джоффри и дальше смотрел на дождь, но в воздухе что-то промелькнуло, что заставило Риндилла вздрогнуть, несмотря на паралич. Он смотрел на льва с серебряным мехом, который поднялся из своего логова у трескучего костра. Сердце заколотилось в груди, когда лорд попытался сдвинуться с места. «Я не люблю, когда кто-то другой принимает за меня решение», — молвил король железным голосом. «И также не люблю, когда кто-то околдовывает моих вассалов», — юноша понизил голос, звук без помех раздавался по всему помещению. «Может, там, на востоке, твое имя и шепчут с ужасом, Вайл». Но здесь он обернулся и впервые встретился с ними взглядом. Острые зеленые глаза и полудикая улыбка одновременно обещали и угрозу, и предупреждение. «Здесь, друг мой, Запад». Невысказанное промелькнуло между обоими мужами. Советник выдерживал уверенный взгляд, прежде чем снова улыбнулся, и призрачный паралич отпустил Риндилла, исчезнув без следа, словно дождевая вода за окном. Лорд моргнул, когда Хасвин сделал два шага назад и изысканно поклонился, одновременно делая руками серию сложных движений. «Примите мои извинения из-за чрезмерной дерзости, ваша милость. До встречи». «Ваша мудрость», — ответил король, словно просверливая слугу взглядом насквозь. Вынужденная улыбка Хасвина испарилась, сменившись растерянным пыхтением, и слуга заторопился, падая на одно колено возле Риндилла. За мгновение король уже был возле него. «Что как, ваша милость?» — спросил Хасвин, зачарованно бросив на Риндилла озадаченный взгляд, как будто впервые увидел лорда. «Не расстраивайся, у тебя был напряженный день», — сказал король, поднимая советника с пола. «Иди отдохни и закрой дверь за собой». «Только я да, ваша милость», — ответил слуга. Дверь закрылась с громким щелчком. Риндилл глубоко вдохнул, когда король поздравил его, хлопнув руками и не дав даже мгновения, чтобы лорд успел преклонить колено. Это он запнулся, когда в голове прошуршало острой болью. «Что у черта творится? Это, видимо, плохой момент для разговора, ваша милость». Глаза короля мигнули к нему, когда монарх повел лорда к столу возле витражного окна, и Риндилл на полную ощутил бремя королевской внимания к себе. «Нет шансов, что я смогу продолжить медитацию после этого всего. Прошу, садитесь», — сказал Джоффри, подходя за дубовый стол. «Прошу простить моего своевольного советника. Как вы себя чувствуете?» «Да не переживайте, ваша милость», — ответил лорд. Или это он и в самом деле не мог пошевелиться, или просто подпал под впечатление от столкновения противоборствующих сил воли. И кто же такой был тот человек? Не слуга, это уж точно. В целом воспоминания о том событии ощущались сюрреалистическими, как сон. Он сосредоточился на чем-то реальном, чтобы взять себя в руки, заметив, как король захромал, прежде чем сел за столом. Юноша грустно улыбнулся. «Прощальный подарок от драгона. Мистер уверяют, что я исцелюсь, но холодная погода в этом не помогает». Очередной слух оказался правдивым. Он сел напротив короля, который выказал гостю проявление уважения, самостоятельно налив напитки. «Лорд должен взять себя в руки, иначе Роговхолм будет малоинформированный относительно всех тех интриг, которые, без сомнения, сейчас закручиваются на пиру, и также стоило решить вопрос с деканом. Наплевать на заговоры и наглых слуг. Пусть хоть Харринхолл сгорит дотла, но я не уйду отсюда без королевского согласия. Так это правда, о чем поют барды, ваша милость, что вы победили взрослого дракона в поединке один на один? Вряд ли, фыркнул юноша. Дракон не был черным ужасом, это уж точно. Риндилл не знал, как на это реагировать. Редко какой король не преувеличивал своих достижений, или по крайней мере не выставлял их в лучшем свете, но чтобы взамен преуменьшать собственные достижения. Так вот каков мой монарх, подумал Риндилл, по-настоящему осмотрев его едва ли не впервые. Валики мышц между плечами и шеей сразу бросались в глаза, так же, как и мозоли на руках, когда он поставил кружку на стол одним плавным движением. Осанка воина, однако скорее вроде цареубийцы, чем короля Роберта, сумеречного кота, а не кабана. Классическая красота Ланнистеров дополнялась непогрешимой суровостью Баратионов, от которой Риндилла простреливала болью в правой половине груди. Память от старой раны, полученной в битве колоколов. Эта смесь придавала Джоффри какого величественного присутствия, как будто у давно умерших андальских военачальников, которыми полнились книги Сэмвилла, прежде чем лорд приказал их сжечь. «Это человек, с которым я смогу найти общий язык», — подумал Риндилл, почувствовав какое-то облегчение в горле, хотя это мог быть эффект от выпивки. Они снова пригубили кружки после короткого тоста в честь простора и королевств, и что-то фруктовое обожгло его желудок. Тирошийское грушевое бренди, он был удивлен, но не против выпить, ведь человек может испытывать отвращение даже к арборскому золотому, если будет пить лишь его в течение всей жизни. «Ваша милость», — спросил рыцарь в посеребренном доспехе, только что открывший входную дверь в комнату. «Я что-то почувствовал». «Все в порядке», — ответил король. «Он уже покинул нас, и надолго, как мне кажется». Лицо рыцаря скривилось. «Простите, что я...» «Не беспокойтесь, сэр Кристен. Его трудно услышать, и то лишь шепот в песне. В будущем я постараюсь лучше, ваша милость». «Уверен, что так и будет». Король отпустил рыцаря, кивнув и вернул внимание к Риндилла. «Видимо, это один из тех знаменитых серебряных рыцарей», — подумал лорд. «Только подумать, что его сын сейчас служит среди них, словно какая-то домашняя зверушка или, может, ходячая шутка». Он отогнал стыд благодаря длительной практике. Вода, стекавшая по окну снаружи, искривляла полуденный свет, отбрасывая тени на ковры. «Как вы доехали?» — спросил король. «Очевидно». Монарх стремился полностью исключить все вопросы о Хасвине. Неплохой маневр, должен признать. Осенние дожди несколько припозднили нас, лорд не смог сдержать гримасы на устах. «Вас и добрую половину простарян», — заметил король, и пожал плечами. «Теперь, когда вы уже здесь, мы наконец имеем достаточно собравшихся лордов, чтобы начать дела. Завтра после обеда, думаю, что начнем». Риндилл попытался не подвигаться в кресле. «Я никогда раньше не забавлялся двусмысленностями, и не начну и сейчас. Некоторые простаряне прибыли сюда как раз вовремя, чтобы получить петлю на шею, ваша милость, а также железнорожденные, но кто на них обращает внимание, не так ли?» Эта фраза выдавила из Риндилла короткий смешок, прежде чем Джоффри склонил голову. «Они перешли черту. Вы это не одобряете? Если надписи на дощечках не лгали, и он не мог открыто назвать короля лжецом, тогда, в принципе, одобряю, но людям такого статуса более подобало бы познакомиться с топором палача. Также это позволило бы избежать. Нужно оставить их тела для осмотра, чтобы устрашить остальных?» — спросил Джоффри. Нужно было сделать замечание, и быстро. Либо лорды будут вести себя так, как подобает их положению, либо их преступления заслуживают наказания, не отличающегося от того, если бы это сделали простые жители, которых они изнасиловали или убили. Жертвами были простолюдины. Возможно, прочитав шок на его лице, король мрачно улыбнулся. «Я очень серьезно отношусь к понятию «королевский мир», лорд Терли. Даже серьезнее, чем обычно, когда преступления совершают на королевских землях», — он пожал плечами. «Рассказывают, что и вы лично повесили немало людей, и за меньшие преступления. Так это же было во время войны». Король наградил его знающей улыбкой, от которой Риндиллу спиной побежали мурашки. «Этот юнец опасен. Лорд привык доверять своим инстинктам, или на поле боя, или в мирной жизни, и прямо сейчас они взывали предупреждение, озвучивая словам королевскую улыбку. И к чему же я тут готовлюсь, как не к войне? Вы прибыли сами, вместе с сыном. Понятно, Король склонился над столом, расставив пальцы. Он щелкнул ими дважды, разглядывая их, словно ведя какую-то скрытую внутреннюю дискуссию сам с собой. Наконец его взгляд вернулся к Ринделлу, в глазах читалось решение. «Интересно, как вы думаете, почему я созываю этот великий совет?» Правая сторона грудной клетки снова зачесалась. «Из-за войны», — ответил лорд, не колеблясь ни мгновения. Инстинкты словно кричали, и это чувствовалось верным ответом. «Войну, войну, подобной которой эти земли давно уже не видели», — ответил король, разглядывая кружку в руке. Красноватая бренди колыхнулась в одну сторону. «У меня возникла определенная проблема с вашими коллегами-лордами. Простор нуждается в компетентном командире над своими силами, который одновременно будет ловко руководить и обеспечивать дисциплину». Он взглянул на Ринделла, нахмурив брови. «Вы нужны мне, чтобы стать у них во главе, когда придет время. Конечно, ваша милость, не то, чтобы он не бывал в такой ситуации раньше. Мисс Тирелл был посредственным полководцем, если не сказать резче. Если начнется война, то Ринделл не будет колебаться, беря под контроль мощь простора, хотя на самом деле он не испытывал прилива энтузиазма от перспективы завоевания какого-то города. Нелегкая задача, что я на вас возлагаю», — король и дальше смотрел на него. «Подумайте над этим, пожалуйста. Сделайте это в тени от тех повешенных на улице. Взгляните в мертвые глаза тех рыцарей и задайте себе вопрос: смогу ли я сделать это? Смогу ли я повесить своих друзей, если от этого будет зависеть выживание моего дома?» Ринделл нахмурился, чувствуя гордость, что может выдержать взгляд короля и не отвести глаза. Король налил себе очередную порцию напитка, прежде чем откинуться назад на спинку кресла. «Подумайте над этим и дайте мне ответ, когда совет закончится». Ринделл не привык к колебаниям и сомнениям, но обнаружил, что именно так и чувствует себя, когда медленно кивнул. «Все лорды, повешенные, септоны и гвардейцы, даже лев и тот наглый слуга, все это заставляло его вздрогнуть. Завоевание какого-то из вольных городов выглядело недостойной целью». Король колыхнул бренди в кружке, в комнате царила тишина, за исключением потрескивания дров в костре. «У меня не будет лучшего случая. Ваша милость, есть еще одно дело». Король милостиво махнул ему продолжать. Ринделл взвесил аргументы, прежде чем прочистить горло. «Я имею определенную проблему и считаю, что вы можете помочь мне в этом». Он задумался, сколько же закрученных заговоров начиналось с таких слов, и, наконец, отогнал гримасу из уст. «Мой младший сын, Дикон, вырос и стал рыцарем, умелым и дисциплинированным», — продолжил лорд, словно возвращая своему сюзерену его же собственные слова. «Он является истинным наследником Рогового холма, во всем, кроме закона. Умелый командир, способный вести мой дом в мире и в войне». Ринделл вздохнул. «И явно резко контрастирует с моим старшим сыном, Сэмвиллом, которого, как я слышал, вы взяли себе на службу. И будь он проклят, если Ринделл узнал, как король перехватит людей, сопровождающих Сэмвилла в ночной дозор, но что сделано, то сделано. Жаль, что серебряные рыцари не отказываются от своих наследственных прав». «Да, взял. Сэмвилл служил мне одновременно силой и мудростью в течение нескольких последних лет. Я удивлен, что новости о его деяниях не достигли Рогового холма. Простите, ваша милость, но ваше правление вызвало больше разных слухов, чем человек может поверить. Я знаю, что он присутствовал во время битвы в тумане, хотя лишь Отец Небесный знает, как вам удалось затащить его на борт корабля». Джоффрин взгляд в раз заострился. «Вы бы удивились, если бы узнали, насколько легко это было». Он уже как будто собирался сказать еще что-то, прежде чем закрыл рот и вздохнул. Ринделл узнал достаточно из тех толик информации, которые смог выжать из Мелиссы. Сэмвилл до сих пор поддерживал регулярную переписку со своей матерью. «Королевский писарь», — лорд фыркнул, скрыв это, выпивая из своей кружки, словно это было дурной шуткой. «Сэму это нужно — окунуться в пергаменты с пером и чернилами посреди ордена славных рыцарей, которые присягнули королю. Как бы то ни было, замок Рогового холма совсем не подходит Сэмвиллу, как физически, так и по темпераменту. Парнишка даже не желает наследства, по правде говоря. Я буду несказанно признателен вам, если вы добавите свое подтверждение в формальном изменении преемственности, так словно парень присоединился к ночному дозору или он проглотил что-то едкое, к мейстерам». Король смотрел на него в течение определенного отрезка времени, умастившись в кресле в непривычной симметрии со своим львом у костра. Кресло лорда было довольно комфортным, И был ли он охотником или нет, пусть он будет проклят, если Ринделл позволит себе потерять бдительность в присутствии такого огромного зверя. Он бы не пожалел золота, чтобы узнать, как король смог достать такого прирученного льва, особенно такого большого и с непривычной мастью. Наверное, из какого-нибудь пенташейского зверинца, подумал он. В конце концов король заговорил. Такой королевский вердикт будет весьма необычным с точки зрения законов. Ринделл расправил плечи, но были прецеденты. Король Лейгон поступал так немало раз во время завоевания, и король Джейхирис так развязал диспут в замке Дарклинов. Джоффри криво усмехнулся, однако в словах не слышался юмор. «Очевидно, вы провели немало времени в исследовании книг по истории, как я вижу, он разглядывал свои ногти, почти как лев, который исследует состояние когтей. Иногда там можно найти и полезные вещи, не так ли?» «Да», — ответил Ринделл через минуту, почувствовав внезапный спазм на лице. Король вздохнул, делая очередной глоток. Он выглядел усталым, снова откинувшись назад в кресле. «Я подпишу ваше обращение еще сегодня, если таковым и в самом деле является ваше желание», — юноша наклонил голову, «но не откажетесь от совета, милорд?» «Конечно нет», — молвил Ринделл, пытаясь скрыть радость от праведной победы переполняло тело. Он и не думал, что это будет так просто. «Поговорите с Сэмвиллом, прежде чем добавите свою подпись к моей», он неуверенно поднял руку. Джоффри, казалось, не привык к колебаниям, как и сам Ринделл. «Попробуйте посмотреть на него, увидев больше, чем парня, к которому вы привыкли. Попробуйте», он запнулся, вернув руку на стол, и взял кружку в руки. Очередной вздох. «Он сейчас должен быть на пиру, иначе может находиться в своем кабинете. Один из моих слуг покажет вам, где именно». «Это все?» Ринделл кивнул. «Если свидание со старшим сыном, будем надеяться, что в последний раз, и было ценой договоренности, то, ради всех богов, Ринделл пойдет на это. Благодарю, ваша милость. Выбирайте мудро, лорд Торли», — ответил тот, приподнимаясь и заканчивая аудиенцию. Ринделл чувствовал себя не очень комфортно, покидая комнату, и оглянулся в последний раз, прежде чем захлопнуть дверь. Король обернулся к окну-витражу, сцепив руки за спиной, и вглядывался в дождь, слегка моросивший по стеклу. Ринделл качнул головой. Король был суровым юношей, в тех стальных глазах виднелся интеллект. Он мог практически чувствовать запах силы воли, крутившийся вокруг короля, вроде как запах грозы перед бурей. Завтра будет день, достойный мистеров и их проклятых книг, в этом он был уверен на все 100. Интерлюдия. Торли, часть 3. «Кажется, септоны сошли с ума», — прошептал Харберт. «Что ты узнал?» — спросил у него Ринделл. «Там проповедует септон Кайл. Он был свидетелем боя короля Джоффри против драгона». Воин проглотил слюну, собираясь с мыслями. Это, видимо, было не шуточное зрелище, потому что очевидцы поголовно убеждены, что король является живым олицетворением одновременно воина и Отца Небесных. Какая-то искаженная проповедь о двух добродетелях, но с единой душе. Харберт пожал плечами, словно извиняясь. Он же не был богословом. Зал сотни костров полнился дворянством Вестероса, хотя громкость гомона должна была бы быть значительно сильнее, и все вокруг затаились, ожидая. Было объявлено официально: завтра наступит судьбоносный день, и что самые благожелательные, как кардиналы в христианской религии, говорят об этой ереси. Молва уже достигла староместа и вернулась обратно. «Мой господин, собственно септон Кайла и является одним из самых состоятельных. Он посещал Чайчий город, когда король прислал септону призыв, чтобы официально засвидетельствовать суд поединком». Харберт развел руками с выражением беспомощности. «Простолюдины на улице верят каждому его слову». «Да и не только простолюдины», — голос понизился до шепота. Лорд Дарри стоял на коленях в передних рядах толпы. Он даже произнес речь после проповеди септона Кайла. «Так что в этом замешаны не только септоны». «Как будто весь мир зашел с ума», — сказал Ринделл, опираясь на стол. «Король, одержимый волей семерых, и драконы, убитые королевскими легионами». Он вздрогнул, представив, что еще узнает в течение этой ночи. Однако не все прибывшие септоны потеряли здравый смысл. Харберт рассказал, что некоторые из недавно прибывших каждую ночь упорно спорят с септоном Кайлом, создавая нешуточную спектакль. Однако большинство из тех дискуссий пролетали мимо ушей присутствующих лордов. «Теологи, они еще хуже мистеров», — подумалось Ринделлу. «Спасибо. Попробуй еще выведать что-нибудь весомое». Харберт поклонился, прежде чем выйти из зала, оставив своего господина посреди настоящего моря столов, переполненных едой и выпивкой. Зал 100 очагов полнился людьми, лорды и леди заполняли почти все помещения, от королевского помоста к двойным дверям в противоположном конце. Дикон довольно ловко выполнил свою задачу, укрепляя их позиции. Преимущественно находился посреди просторян, но довольно близко к контингенту штормозимцев, так что имел возможность прислушаться к приглушенному гомону. «Неплохая позиция для лорда-маршала, полководца», — подумал он, когда Мейс скользнул по нему недобрым взглядом. Очевидно, его господин сюзерен надеялся, что Риндел будет сидеть возле него. Лорд фыркнул, посмотрев в ответ и прищурив глаза. Простор уже умудрился показать себя с худшей стороны, когда Ишфорды и Фассори покинули собрание еще до начала совета. Потеря нескольких рыцарей замылила им глаза, заставив совершить такой идиотизм, как добровольное отсутствие на столь весомом событии. Даже долбанные кракены имели достаточно здравого смысла, чтобы остаться, подумал он. Родрик Харлоу был умнее остальных, по крайней мере как железнорожденный именно он, вероятно, и был тем, кто сдерживал их шайку, возможно, также с помощью королевы. Ходили слухи, что они двое частенько виделись. Слухи также говорили, что Бейлон Грейджой сейчас отхаркивает остатки легких где-то в своих покоях, обещая подвергнуть страшным пыткам любого мейстера, достаточно глупого, чтобы рискнуть приблизиться к нему. Возможно, островитяне вскоре получат нового лорда-хранителя. Дикон поерзывал рядом с ним. «Отец, кажется, я видел Сэмвилла». «О, и где же?» Сын кивнул до лестницы вблизи дарнейской делегации. «Кажется, он был одет в доспех», — сказал он с завороженной улыбкой. «Как ты думаешь, не могли бы мы поговорить с ним?» Риндел скривился. «Позже». Сын кивнул, не рискнув задать дополнительные вопросы. Однако почему-то Ринделу захотелось, чтобы тот все-таки рискнул. Лорд Элдон Эстермонт сидел за столом как раз возле него. Старый лорд наклонился к нему и похлопал по спине. «Переведи дыхание, Риндел. Еще два таких застолья, и ты вернешься в норму». Они бок о бок дрались с черепашьим лордом в битве колоколов, а также каждый раз скрещивали копья на регулярных турнирах Ринли в штормовом пределе. «Мы же старые солдаты», — ответил он, и Элдон отвернулся с мрачной улыбкой. Риндел попробовал на вкус сдобренное специями куриное крылышко, насыщенное перцем и чесноком, и откусил очередной немалый ломоть. Слуги постоянно приносили все новые блюда, сохраняя тарелки и миски полными, и Риндел не имел такого аппетита, хотя должен был признать, что местные повара готовили не хуже, как в Хайгардине. «Ходят слухи, что король имел с тобой разговор несколько часов назад», — продолжил Элдон. «ГМ, а тут молва расходится быстро. Ну ты же знаешь, как оно есть». Риндел фыркнул. «Скажи-ка, Тарли, это правда, что его там постоянно охраняет прирученный лев? Я думал, что это общеизвестно». ГМ, Эстермонт покачал головой из стороны в сторону. «Вроде бы, кое-кто божился, что сам видел, а несколько лордов даже утверждали, что он был верхом против». Старик повел бровью в направлении помоста, той твари. Скелет драгона тянулся, нависая над собравшимися, словно какой-то зловещий ворон. Угловатые кости свисали со стен, привязанные толстыми канатами. Под останками был возведен королевский помост, где разместились десница короля и другие знатные лорды, хотя пару тронов сейчас были пустыми. Один был искусно вытесан из целого ствола эбенового дерева, другой же состоял из мечей, сплавленных воедино. Железный трон перевезли сюда из королевской гавани именно для этого совета. Риндел до сих пор помнил о старых таргариенских традициях размещать черепа своих драконов в тронном зале. Роберт приказал их спрятать, но его сын добавил очередной череп в коллекцию, убив его собственноручно. Это было мощным символизмом, тем языком, который лорды этих земель понимали самими костями. Убийца дракона. Он мог слышать восторженный шепот вокруг себя, даже от лордов, которые уже, видимо, не одну неделю пируют в тени той проклятой штуки. Это и вправду так, лев величиной с лошадь. Как увлекательно, Элдон нахмурился. Возможно, тогда доспех нет, это уже слишком, даже для короля. Доспех, Риндел не настаивал, не желая выглядеть тотально непосвященным. Вместо этого он перевел взгляд на группу эссосских гостей. Лорд Ринли, мастер над послами и лорд штормового предела, непринужденно переходил от одного общества к другому, развлекая магнатов и дипломатов из свободных городов вниманием и красноречием. Какого черта король хочет от них? Это было бы чрезвычайно неудобно для короля Джоффри провозгласить вторжение в какой-нибудь из вольных городов, когда магистры этого же города пируют в этом же самом зале. Король просто подлизывает их к другой сделке. Я бы не стал слишком беспокоиться об их присутствии, фыркнул Элдон. Все, чего они желают, так это торговых преференций, и корона держит их на крепкой привязи. Но это оставляет открытым вопрос, чего корона хочет от нас. Ринделла уже начинала тошнить от тайн, он и не мог представить, что может застрять здесь, и плести интриги, еще недели две, ожидая правду. Неудивительно, что еда была такой замечательной, как бы там ни было, но им известно больше, чем нам, ответил Элдон, качнув головой к скоплению столов на противоположной стороне, сразу перед королевским помостом. Северные меха и бороды, такие же лохматые и мокрые от пивной пены. Лорды Севера угрюмо пили, опорожняя свои кружки, так словно и не ждали наступления завтрашнего дня, не покидая общества своих земляков. Ринделл почесал подбородок, наблюдая за центральным столом в той группе, как командная палатка, окруженная чистоколом. «Кто там сидит по центру?» – спросил он Элдона. Ринделл узнал большого Джона вблизи незнакомца, который представлял собой почти комический контраст, наполняя кружку из бочонка, лишь немного больше, чем собственная ладонь. Среди остальных он узнал Мандерли, который осматривал зал, делая небольшие глотки из винного бокала. Тот, кого они окружали, имел вид воина, худощавый и жесткий, словно как старый хастер в годы его молодости, и рыжевато-коричневые волосы лишь усиливало сходство. Левый глаз молодого человека был прикрыт кожаной заплатой, оставляя остальное сверкать голубизной, чей взгляд словно пронизывал зал. Ринделл слишком хорошо узнал тот взгляд. «То одноглазый волк», — сказал Элдон, делая глоток из своей кружки. «Роб, первенец лорда Старка. Он сражался в какой-то битве на Дальнем Севере, хотя северяне, на удивление, как один держат рты закрытыми и мало рассказывают о том». Быстрый укол зависти поразил Ринделла, прежде чем лорд безжалостно отогнал это ощущение. «В воздухе витает запах войны, ты еще припомнишь мои слова», — ответил он. «Может, это против одичавших мы будем драться? Не очень похоже на это. Дикари, насколько он слышал, едва не едят из рук королевы, некоторые из них получили земли близ перешейка». Он обернулся, чтобы спросить мнение декана об этом все, но обнаружил, что сын увлекся перемигиванием с дочерью лорда Бисбери, что сидела через стол от них. Ринделл вздохнул, глядя на собственную кружку арборского золотого, и выпил ее залпом, прежде чем встать из-за стола. Пир набирал обороты, и то, что стоило сделать сегодня, не могло ждать. «Судя по твоему виду, ты и сам вскоре принесешь кому-то войну», — сказал Элдон, щелкая пальцами по бокалу. «Как бы то ни было», — ответил Ринделл, — «мои поздравления вам, леди Тилис». Жена Элдона была занята разговором на противоположной стороне стола, но кивнула с благодарностью на обращение. Ринделл должен был пройти мимо дарнийских столов, где Аберин Мартилл играл в какую-то своеобразную игру с ножом вместе с той своей девушкой, которую называл любовницей. Вежливые извинения тут и там, и наконец он использовал возможность, чтобы дойти до лестницы на противоположной стороне зала. Его старший сын ушел с банкета именно сюда. Ринделл даже не удивился, увидев, что старший сын нисколько не изменился. Обращенный в мех, Сэмвилл теперь даже больше походил на моржа. Моржа, что расселся у костра, окруженный стопками книг, которые хаотично располагались на столе. Свет свечи освещал пухлое лицо Сэмвилла, отбрасывая мерцающие тени. Сын что-то шептал сам себе, следуя словам движением пальца и одновременно прищуриваясь до каких-то каракулей, даже не заметив своего собственного отца. Ринделл громко захлопнул за собой дверь, и Сэмвилл мгновенно вскочил с кресла, ставя ногу под стол, словно готовясь опрокинуть его на нарушителя спокойствия. «Отец, Сэмвилл», — молвил Ринделл, убирая руку подальше от рукояти меча. Он и не знал, что только что увидел, но автоматически едва не обнажил оружие. Теперь лорд более внимательно присмотрелся к сыну, и глаза не заметили ничего, кроме того самого напуганного взгляда, который так раздражал Ринделла дома, в родовом замке. «А я уже гадал, приедешь ли ты», — сказал его сын, садясь в кресло снова. Юноша продолжил чтение книги, так словно отца здесь и не было, потому что лорды-просторяне уже начинали волноваться. «Это лишь показывает, насколько мало они знают», — ответил Ринделл. Он решил остаться стоя, вместо этого осмотрел книжные шкафы вдоль стен. Это зрелище заново открыло старую рану, и он обнаружил, что скривился к сыну. «Кажется, король доволен твоей службой. Он ценит мои умения», — глаза мигнули к нему, и тут же вернулись к старому, потрепанному пергаменту на столе. «В отличие от тебя осталось невыразимым. Это хорошо, что ты помогаешь усилению своего дома, несмотря на твои недостатки. Спасибо, отец. Твое одобрение переполняет мое сердце гордостью». Риндел чувствовал себя беспокойно, даже жутко. Единственная ситуация, с которой он мог сравнить это ощущение, была, когда он смотрел на грабителя, прежде чем перерезать глотку собаки. Опухоли деформировали осанку собаки, искривляя силуэт. Подобное ощущение, но все же не такое же. «Если тебя сейчас стошнит от моего присутствия, то я был бы благодарен, если бы ты не заблевал мои книги», — сказал Сэмвилл, и дальше уставившись в тот пергамент. Сыну губы сжались в узкую линию. Хмурый взгляд Риндела усилился. «Ты должен был бы надеть черное», — процедил он. «Тогда тебя бы здесь не было и ты бы не позорил наш дом перед всеми лордами семи королевств». Пергамент смялся в руке сына. «Позорил наш дом, наш», — воскликнул Риндел. Кулаки аж чесались от желания расквасить ту жирную рожу. «Ты нашел здесь себе уютную норку, не так ли? Роешься в книжках, причиняя позор нам всем каждым своим вздохом». Риндел тяжело дышал, даже не зная, почему так сорвался. Видимо, было что-то такое в самоконтроле Сэмвилла, что выводило его из себя. Сэмвилл покраснел, но не от стыда. Риндел моргнул. «Да это же гнев. Ты желаешь знать, как выглядит твой стыд, старый ты дурак». Сын ударил рукой по ближайшей книжке на столе, большой такой, с серебряным мечом и красной звездой на обложке. Он открыл ее одним движением, сразу найдя нужную страницу. «На 16-й день 3-го месяца», — прочитал вслух Сэм, — «прибыли лорд Риндел Утерли и его сын Дикон». Рогов Холм присоединился к большому совету, он резко закрыл книгу. «Вот и все, вот как история запомнит тебя с твоим стыдом». Сын криво усмехнулся. «И надеюсь, что и это не напрасно. Все обстоит как-то не так», — осознал Риндел. Вот чего он чувствовал себя так необычно. Он вторгся незваным, испугал сына. Обнаружил, что до сих пор испытывает определенную щепотку надежды, после безнадежных попыток научить сына проявлять характер. Ранее Сэмвилл закрывался от него все сильнее и сильнее, пока полностью не сломался, по его мнению, шепча и глупо кивая в каких-либо слов со стороны отца, прежде чем Риндел качал головой с отвращением и шел прочь. Иногда он наставлял в комнате заплаканного паренька, иногда, дрожащего труса. Но не сейчас. Эта мысль шокировала его, и он застыл неподвижно, собираясь с мыслями. «Я говорил с королем», — наконец произнес Риндел нейтральным тоном. «Он признает Дикона наследником Рогового холма». Это заставило сына отвести внимание от того драгоценного пергамента. Он взглянул на отца с малейшим намеком на интерес в глазах. Один раз кивнул, качая головой в стороны словно простак, а голос его смягчился. «Тогда ладно», — сказал Сэмвилл, вдыхая во всю грудь, и снова моргнул. «Хорошо», — добавил сын, опуская взгляд вниз, на пергамент, который держал в руках словно куклу. «Тогда это все наконец решено. Желаю ему успехов». Ярость проскочила по телу Риндела, сверху до низу, словно удар молнии. Ослепляющая вспышка гнева заставил тело перейти к действию. Он ударил кулаком по столу, разрывая тот пергамент в жирных руках. «Ты даже не собираешься бороться за собственное право преемственности», — проревел он сыну прямо в лицо. Стол отлетел в сторону, и стальной восторг охватил шею Риндела. Сын громко взревел, одной рукой поднимая его кверху, и с медвежьей силой всем телом швырнул на книжный шкафчик. Лорд врезался об нее и сполз на пол, спина кричала в агонии, когда деревянные полки и книги валились на него сверху, словно зимний град. Сэмвилл мгновенно подскочил вплотную, тихо буркнул, поднимая его, и ударил спиной о столешницу стола. Риндел попытался выбраться из невероятного хвата собственного сына, но это чувствовалось, как бороться с железной статуей. Бледные глаза Сэма горели неукротимой яростью. Борьба была вопросом жизни или смерти для рыцаря, и Сэмвилл демонстрировал умение, достойное ветерана, пресекая попытки Риндела освободиться из почти непринужденной легкостью, для пущей убедительности ударив его головой в нос. Риндела ослепило из-за боли в сломанном носу, но он смог почувствовать силу инерции от очередного взрыва ярости, когда сын поднял его с непреодолимой силой и потянул по комнате, ревя на все легкие, и вколотил в другой шкафчик с громким треском. Книги и свитки разлетались по комнате, пока мебель падала вокруг них. Риндел через силу смог вдохнуть воздух, загипнотизированный пеленой ярости в глазах сына. Уколы боли пауками расползались по всей спине и голове, пока сын держал его прижатым к остаткам шкафа. Оба мужчины были покрыты кусками пергаментов. Медленно, но тот туман в глазах развеялся, и Ринделл осознал, что уже может говорить. Он застонал от боли. «Все те годы. Где ты был?» «Я был мертв», — Сэмвилл напряженно дышал. «Ты убил меня. Избиение за избиением. Издевательством за издевательствами». «Нет», — выдохнул Ринделл. «Жестокостью за жестокостью», — прошептал Сэм. «Ты меня убил, прежде чем успел понять меня». «Нет», — повторил лорд, чувствуя удушье от чего зловещего, чем хват сына руки на шее, от чего-то холодного и шершавого. «Все, что ты умеешь, так это лишь уничтожать. Даже свои собственные проклятые мечты». Ринделл моргнул, почувствовав что-то влажное, что поползло вниз щекой. Сэм побледнел, зажмурив глаза, прежде чем дико зарычать. «Убирайся вон!» «Нет!» — воскликнул Ринделл, держась за руки. Искренний ужас потек по его венам, ужасающее осознание, когда сын потащил его к двери. «Прочь!» — взревел Сэм, вышвыривая отца за дверь. Он прикрикнул ними, закрывая, оставляя Ринделла на полу коридора. Там, в одиночестве, скорчившись от боли, Ринделл искренне пожелал, чтобы сын все-таки закончил начатое. Он пялился на свои руки, пока в груди росла пустота, запоздалое осознание какой-то скрытой угрозы, которой он не знал имени. Он потерпел поражение. Слезы скапывали на ладони, хоть он и знал почему. Не мог вспомнить, когда в последний раз плакал вообще. Одна за другой они стекали по щекам, ровной струйкой, как кровь из раны. Он не мог это контролировать, не мог даже назвать это, но знал, что проиграл. Полностью. Навсегда. Сознание попыталось найти объяснение в знакомых военачальнику терминах, и он в конце концов осознал. Он проиграл войну, на которой воевал на протяжении всей жизни.